блестящего оратора, умевшего без подготовки, экспромтом, говорить на любую тему подряд 2 часа, ни разу не запнувшись и не запутавшись в слишком длинных придаточных предложениях. Рядом с наркомпросом находился товарный двор главного почтамта, куда въезжали в то время еще не грузовики, а ломовики, нагруженные почтовыми посылками. И оттуда потягивало запахом сюргуча, пенькового шпагата, рогож, конского навоза, крупными дымящимися яблоками, валившегося из-под хвостов першеронов, к неописуемой радости откормленных, чистопрудных, вполне старорежимных воробьев. Напротив же, если по прямой линии пересечь Чистопрудный бульвар, где в июне густо цветущие липы разливали медовый, глубоко провинциальный аромат вечной весны, можно было попасть в тот самый Харитоньевский переулок, куда некогда из деревни привезли бедную Таню Ларину на московскую ярмарку невест. В Харитоньевский переулок выходило еще несколько других переулков. В одном из них, Мыльниковом, поселился я, приехав в Москву. А следом за мною через мою комнату прошли почти все мои друзья, ринувшиеся с юга, едва только кончилась гражданская война, на завоевание Москвы. Ключик, брат и друг, Птицелов, наследник и прочее. Мыльников переулок был известен тем, что в другом его конце, от Харитония, находилось здание бывшего училища Фидлера, хранившее на своих стенах следы артиллерийского обстрела еще времен Первой революции 1905 года, когда здесь был штаб боевых дружин, и его обстреливали из пушек карательные войска полковника Риммана. Следующим за Мыльниковым в Харитоньевский выходил Машков переулок. Здесь в высоком многоквартирном богатом доме предреволюционной постройки в несколько скандинавском стиле, что было тогда модно, в барских апартаментах Екатерины Павловны Пешковой, жены Максима Горького, в самый разгар гражданской войны, отвлекшись на часок от своих дел, Ленин слушал о пассионату Бетховена, опустив голову на руку и полузакрыв узкие глаза, весь отдавшийся во власть музыки, тревоживший и вместе с тем усыплявший воображение. Вероятно, очень много выпало из моей памяти. Запомнилось, как однажды по Харитоньевскому переулку ехал старомодно высокий открытый автомобиль, и на заднем сиденье среди каких-то полувоенных заметно возвышалась худая фигура Максима Горького, с любопытством посматривавшего вокруг. Он был в своей общеизвестной шляпе. Из его пшеничных солдатских усов над бритым подбородком торчал мундштук с дымящейся египетской сигареткой. Великий пролетарский писатель только что вернулся на родину после долгого пребывания в Соренто, и, пережив волнение и восторг всенародной встречи на площади Белорусско-Балтийского вокзала, уже став национальным героем, ехал к себе домой на старую квартиру в Машков переулок. Лицо и руки его были оранжевыми от итальянского загара. Обо многом мог бы еще поведать, и, надеюсь, поведает в этом сочинении, перекресток Мясницкой и Бульварного кольца, по которому, рассыпаясь под колес искры, катились провинциальные вагончики трамвая буквы «А» в просторечии Аннушки. Но лучше всего мне запомнился Кривоколенный переулок, выходивший рядом с наркомпросом на чистые пруды, которые в ту пору я считал как бы своей вотчиной. В Кривоколенном переулке помещалась редакция первого советского толстого журнала «Красная Новь», основанного по совету самого Ленина. Туда часто захаживали почти все писатели тогдашней Москвы. Захаживал, вернее, забегал также и я. И вот однажды по дороге в редакцию, в этом самом резко изломанном, длиннейшем и нелепейшем чисто московском переулке, я познакомился с наиболее опасным соперником командора, широко известным поэтом, буду его называть с маленькой буквы, Королевичем, который за несколько лет до этого сам предсказал свою славу.